об этом можно забыть. В тот вечер Лесли ушел из веселой буфетчицы безо всяких дурных намерений. Он хотел прогуляться до дома пешком. Что ж, так он и поступил. Это подтверждается вполне убедительными показаниями углекопа. Он не стал бы околачиваться у пивной и, случайно увидев паническое бегство Кити, возвращаться в павильон, чтобы завершить начатое ею дело. Это исключено. К тому времени Лесли уже был в Коммербурне, в миле с четвертью от места преступления. Если убийца он, значит, возвращение в павильон было намеренным, но намерение это зародилось внезапно. А может быть, он услышал крик Кити и поспешил на помощь? Джордж пришел к этой мысли, лишь когда ему наконец стало ясно, что он уже не сомневается в невиновности Кити. Он не понимал, чья это заслуга, то ли самой Кити, то ли Доминика. Во всяком случае, Джордж не удивился. Он всего лишь признавал истину, установленную 24 часа назад. Признавал с большим опозданием. Не Китти. Кто-то другой. Кто-то, кому она позвонила из Вуст-Энда. Допустим, возбужденная Китти сказала кому-то, что Армиджер лежит без сознания в амбаре. Допустим, этот кто-то имеет или неожиданно находит вескую причину добить Армиджера. Вину можно свалить на Китти. Редкая удача. Такой шанс выпадает раз в жизни. На эту мысль Джорджа навела сама Китти. Разумеется, совершенно бессознательно. Если меня осудят, я не смогу получить наследство. Ведь так? Что же тогда будет с деньгами? И еще. Прекрасно. Тогда Лесли и Джин больше не придется нуждаться, они будут богаты. Стечение совершенно случайных обстоятельств создало убийце идеальные условия. Ему не пришлось даже терзаться муками совести из-за гибели Китти. Ведь она совершила неумышленное убийство, за которое не приговаривают к смертной казни. Но даже если убийство неумышленное, виновник не может получить наследство после смерти жертвы. Если бы Китти осудили, она, даже лишившись денег Армиджера, вышла бы из тюрьмы обеспеченной, еще довольно молодой женщиной. Четверть миллиона. Да за такие деньги убийца сумел бы даже убедить себя в том, что не причинил ей особого зла. Этот куш наверняка заглушил бы любой голос совести. В этих рассуждениях было два слабых места. Во-первых, Лесли не имел машины, на которой он мог бы примчаться в тот вечер к амбару. Во-вторых, у него не было телефона. Позвонить Лесли можно было только днем на работу. Два непреодолимых препятствия. Впрочем, одно из них уже преодолено, поскольку Лесли мог пользоваться фургоном Барни Уилсона в любое время. Запасной ключ был у него, а фургон стоял совсем рядом, во дворе автопарка. А что, если и второе препятствие окажется столь же пустяшным? Дело усложнялось. Но Джорджа не оставляла мысли, что истина проходит сквозь всю эту путаницу прямой линии, словно выведенной по линейке. А истина заключалась в том, что человек, получивший возможность сорвать куш в четверть миллиона, вполне может отказаться от жалких 600. Вот только телефона у Лесли нет.